Импрессионс. Первое. Ле Жардин. Увядшие лилии венец, на стебле тускло-золотом, мелькает голубь над прудом, на буках тлеющий багрец, подсолнух львина золотой на пыльном стержне почернел, среди деревьев и омел кружится листьев мертвый рой. Слетают снегом лепестки с молочно-белых берючин, головки роз и георгин, как шелка алого клочки.